Петруччо оттолкнуло, пожалуй, вот что. В каком-то бестолковом поединке повредил человеку позвоночник. После этого он согнулся пополам. Вот так он ходит, вот так. И каждый раз, как он попадался мне на глаза, я сворачивал в первый попавшийся закоулок. Перестал ходить по улицам, где мог его встретить. Но он как нарочно ходил по всем улицам. Куплетист номер один. Да, это причина. Простите, я слушаю, просто не могу, устал. Сегодня с утра какой-то негодяй испортил настроение на целый день. Хвалит песенки этого пенкоснимателя, Рейнальдино, ну, того, который выцегнил себе приз на межпровинциальном фестивале. Не знаю, как вы к нему относитесь, но мне сдается, что у него даже в песнях смерти слышится самодовольная улыбочка популяра. Вот так живем ради сомнительных оценок, сомнительных ценителей, рабы престижа. Кстати, вы, я слышал, по гамбургскому 17-й. Берегитесь 18-го. Рейнальдино совсем недавно был третьим, потом съел второго, приходит закусить мной. Петруччо. Что касается меня, то сказать по чести мой порядковый номер не имеет для меня большого значения. Я же не учился петь песенки, имею право не уметь, но зато... Прежде я все время был занят мыслями о себе самом, все время как поглядывал на себя со стороны, теперь же мне открылись глаза на все вокруг. Брести по дорогам, нести, что стоит и то, что не стоит. Я клоун, политик, философ, я эпикуреец, я стоик. Где страхи, тревоги, уныние, забота, обиды, дороги, пороги, разнообразные виды. Нет, не думайте, что я все вижу в розовом свете, я не слепой. Я понял, что покоя и равновесия нет нигде. Да, мне не втерпешь видеть достоинство, которое просит подаяние. Видеть, как ложь глумится над простотой, видеть ничтожество в роскошной одежде. Первый — постой. Как ты сказал? Ничтожество в роскошной одежде, ничтожество в роскошном одеянии — это неплохо. И вот тебе справедливость. Ты куплетист номер 17. А этот пенкоснематель — знамя прогресса. Но ты мыслишь, а он... У меня все ученики говорят, что он бездарен. Ничтожество в роскошном одеянии. Ему было бы непонятно, что это значит. Или даже вот. Мне не втерпешь видеть достоинство, что просит подаяние. Ведь еще что такое было? Как это? Про ложь. Ну да, над простотой глумящуюся ложь. Именно над простотой. В яблочко. Именно над простотой. Благодарение Богу, что у меня такая память. Петруччо, когда эти ничтожества, эти нули выносят свои бестолковые приговоры всем и всем, иной раз совершенство, которое они не в силах оценить, куплетист номер один, возбуждаясь все более, да, и совершенству ложный приговор, Петруччо. Но дело даже не в этом, не в призвании, не в славе. Что с теми, кто и защитить себя не может? Что вам говорить, женщины? Поруганная девственность, да еще нагло, грубо. Куплетист номер один. И девственность поруганная, грубо? Эту мысль, прости, я у тебя украду. Не девушка поруганная, грубо, а именно девственность поруганная, грубо. Образ непривычный, но иной раз можно и рискнуть, записал. «Ну, что ты замолк? Говори, что тебе еще видеть не втерпешь!» Петруччо польщен, растерян. «Еще? Не знаю вообще, честно говоря. Все?» Куплетист номер один обнял его. Затем настроил свой инструмент, стал перебирать струны. Аккорд, другой, предчувствие, вдохновение, забормотал. «Мне видеть не втерпешь! Достоинство, что просит подаяние! Та-та-та-та-та, как там?» Заглянул в запись. «Над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии!» Отворилась дверь парадной залы. В гуле застолье и звоне чаш вошел хозяин. Увидел куплетиста номер один, раскрыл объятия на расстоянии. «Драгоценный вы наш, а мы тебя ждем!» К Куплетист номер один. А я уже здесь. Хозяин. И ничего не говорят. Вот люди, уволю. Куплетист. Ладно, это мелочи жизни. Но дурацкое положение, честно говоря, я в растерянности. Охота запереться и остаться с собой наедине. Как-то осмыслить, а потом уж выходить на люди с песнями. Вам бы лучше пригласить этого пенкоснимателя, тот всегда готов, прямо завидно. Хозяин, потому-то мы пригласили не его, а тебя. Куплетист номер один. Ну, не знаю. Беспомощно обернулся к Петруччо. А что, если взять и исполнить им эту штуку? Симпровизировать? Рискнуть, а? Хозяин. Что ты спрашиваешь? Конечно, рискни. Куплетист захохотал. Но предупреждаю. Возможен скандал, тем более что буквально сейчас, вот здесь, ничего закончено. Хозяин, экспромт. Тем лучше, я так и объявлю, что это экспромт, присутствием при рождении песни. Куплетист номер один прикрыл глаза, подергивая струны, забормотал. Несовершенству ложный приговор и девственность, поруганную грубо, и совершенству... Ложный приговор и девственность, поруганную грубо. Так, вернее, хотя все равно пока еще не то. А, была, не была. Ругай меня, мой друг, Петруччо, к черту. Куплетист номер один. Что, Петруччо? К черту, я ругаю вас, куплетист номер один. А, спасибо. Куплетист от волнения неуклюже направился в залу. Петруччо сидел, прикрыв глаза. Камилла, что ты там топчешься? Заходи, никого нет. Со двора, быстро оглядевшись, вошла служанка. Теперь она вполне зрелая уже девушка и пышет здоровьем. — Здравствуйте, суды! — Петруччо. — Да, да, здравствуй. Служанка. — А мы видели, как вы прятались от нас в саду. Госпожа расстроилась. Петруччо. — Я не хотел ее компрометировать. Служанка. — А потом уж поздно думать. Петруччо. — Что ты имеешь в виду? Служанка. — К ней уже не относятся серьезно. Над ней посмеиваются, ваша милость. Петруччо. Что же они находят в ней смешного? Служанка. Невежды подтрунивают госпожой из-за вас. За спиной появился шут, тоже проник со двора. Служанка. Кто тебя звал сюда? А ну, пошел, вот скажите ему, прохода не дает, не отогнать. Шут. Привет, куплетист. Служанка. Обращайся к его милости, как должно, шут. Шут. Да ведь мы с тобой почти теперь собратья, куплетист, скажи ей. Петруччо, ты прав, почти собратья. Шут, почему ж ты смотришь на меня сверху вниз, приятель? Петруччо, тебе это кажется. Шут, хотя верно, это я по привычке смотрю снизу вверх. Петруччо, возможно. Шут, что же, когда-нибудь ты мне и за это заплатишь? А? Служанка выталкивает его, слов не понимает. Шут. Видишь, как со мной. Смотри, плата растет. Служанка. Прошу прощения, ваша милость. Петруччо. Говоришь, она расстроилась. Служанка. Она надеялась, что у вас более завидная участь. Честно говоря, я тоже надеялась. Петруччо. Как видишь, она менее завидная. Служанка. Госпожа изъявила желание поговорить с вами наедине и отвели комнату для гостей. Петруччо. Не хотелось бы лишний раз появляться, ненужные вопросы. Служанка, тогда можно еще проще? Сейчас он как раз здесь, поблизости, если вы не против. Госпожа! Через мгновение появилась она. Время сказалось на ней, она немного поблекла. Стояла пристально, глядя на Петруччо. Видно, жизнь и тебя не обласкала. Петруччо, у меня отличное самочувствие, превосходно идут дела. Единственное, что немного беспокоит, — замечательное настроение. Она почему-то не подошел ко мне. Петруччо. Не хотел тебя смущать. Она чего там? Теперь, чтобы со мной не происходило, все равно смешно. Дама, от которой так смешно улепетнул поклонник, но одно меня утешает. Что бы с ними ни происходило, мне тоже смешно. И вдруг вскричал. Мое сердце пустует, злодей ты мой! Петруччо, но как же теперь? Что ж теперь, ты всегда была умней, скажи. И она, а я знаю. Теперь ничего. Петруччо, нет. Она не ответила. Нет. Она не отвечала. В парадной зале взорвались аплодисменты. Слышны возгласы, короткие мужские, пронзительные женские. Браво! В двери появился куплетист. За ним повалили гости. Не обошлось без забавного недоразумения. Его самого едва не затолкали. Усталый певец протягивал руки поклонникам. Дамы трепетали поодаль, ожидая своей минуты. Смелые решались приблизиться, промотали беспомощные слова. Певец тоже робел, но внимательно выслушивал каждую. И главное, смело, смело оглядываясь, переговаривались молодые. Вот это место, ничтожество в роскошном одеянии, и ты, граф, мог принять на свой счет. Да это мог принять на свой счет не он один. И вот он, пожалуйста, властитель дум, а мы говорим, никого нет. Смотрите, граф обнял его. Все-таки молодчина умеет стать выше этого. Петруччо и она стояли у противоположных стен, через головы гостей смотрели друг на друга. — Как вам? — обратились к куплетисту номер 18, который тоже здесь. — Не знаю, может быть, я и тупиц, но мне не все, мягко говоря, понятно. Нет, конечно, гениально, кто спорит, над простотой глумящаяся ложь. А так, что говорить, просто на одном дыхании. «Выхватить случайную строчку — это не довод!» — возмутилась девушка. «Положим, и в случайности должна быть гармония», — возразили ей. «Но чем случайнее, тем вернее», — сказал поэт. «А здесь и случайно, и неверно». «Ну уж, если совсем строго судить, то в строфах нет логической общей связи». «Поразительно! Почему никто ничего не понимает?» — вскричала девушка. По-моему, тут сплошная логика, тут логика сплошная. А я считаю, что все это вы напрасно, — заметил знаток. Ничего такого я здесь не вижу. Чего такого? Ну, такого, о чем вы здесь говорили. Мы говорили разное. Да, есть досадные срывы, есть просчеты, порой чего-то и не хватает. Сочинил строчку, поставил точку, и все. А, глядь, недоделано. Не знаю. А мне, если хотите, не достает внутреннего трагизма. — Да перестаньте вы, господа, — вмешался хозяин. — И трагизм есть, и все. — Ну, вот я послушал, и на душе у меня светло. — Да эта штука посильнее, нежели божественная комедия Данте Алигьери. От всех нас низкий вам поклон. И снова все дрогнуло. От грома аплодисментов и ликующих восклицаний аплодировали оппоненты. Как вдруг для двоих смолкло все. Люди сделались беззвучны, и она в тишине сказала. — Смотри, Петруччо, какие все сделались хорошие. Были бы такие всегда, как прекрасно стало бы жить. А я и не слышала, что он там такое пел, что все сделались такие. Попросить бы списать слова. Петруччо, начинает он как-то так. Я смерть зову, мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяние. Над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. Дальше не помню, боюсь, что такое дается один раз. Больше у него. Если не получится, будет терзаться до конца жизни. Она. А я ведь тоже думал обо всем этом, Петруччо. И я думал об этом. Об этом все, собственно, думают. Она. Отец мой скончался от вина. Подруги надо мною потешаются. Герцог опять собирается воевать, у него никогда это не получалось. Опять куда-нибудь эвакуируемся. Речка наша обмелела. В доме холод, нет денег на дрова. Достоинство, что просит подаяние. Платье, которое не понадобится в дороге, я продала, так что на первое время нам хватит. Петруччо. Как хорошо, что речка обмелела. Как хорошо, что дороги дрова. А герцог, что воюет неумело, прощай. Качай без нас свои права. Отныне как безмерны будут ночи, отныне как огромны будут дни. Как светил этот мир, наш дом как прочен, а годы, что остались, как длинны. На сцену вышла гримерша, она постарела, небрежно кладет на лицо Петруччо серый тон, затем подошла к его женщине. Она: «Мне не надо». Гримерша: «Прости, подруга, замоталась». И реквизитор разбрасывает действующим лицам разнообразную рвань, закопченные чугунки, котелочки, меркнет свет. Осторожные костры горели на голом склоне, здесь обитали беженцы. «Кто это здесь расположился? Это наше место, мы занимали. На кладбище место займи. Тут плащ был свернутый. Где плащ? Кинь ему. Мама, он ко мне пристает. Не пищи, кому-то нужна сопливка. Тут лепешка лежала. Кто лепешку спер? Старик здесь ошивался. Вот он ко мне и приставал. Нужна ты ему. Он лепешку стащил. Куда старик пошел? Кто видел? Ни у кого ничего нет. А у него лепешки. От костра к костру. Холодрыга. Хороший герцог начинает войну весной, а не осенью. А если ихний герцог обозвал нашего герцога осенью, что ж ему, терпеть полгода? А поговаривают, что это наоборот. Наш герцог обозвал ихнего прелюбодей. Ну, наш герцог мог себе это и позволить. Кто он по знатности, кто тот? Можно сравнивать. А я слышал, что все же это именно ихний герцог обозвал нашего прелюбодей, а уж в ответ на это наш герцог возразил, что он сам прелюбодей. Ну и обратили бы это в шутку, а то сразу воевать. У ближнего костра Петруччо служанка: «Шут, шут. Вот ты, наша милость, вращался в тех кругах, наверное, и в курсе. Наш-то по знатности на каком примерно месте?» Петруччо: «Давно было. Давно, не помню. Кажется, делит с кем-то первое и второе место. Не помню с кем». «Но заметьте, дикость. Судьба ловит нас на пустяках и карает, не разобравшись. Кто попадется под руку? А вот исправить свою ошибку уже не может. И вот она мертва, она хотела что-то мне сказать, это было видно по глазам. То, что помогло бы мне жить дальше. Ведь надо жить дальше, и не успела сказать, как». Шут: «Вот тут ты прав. Парадокс. Кому, наоборот, абсолютно нечего сказать, тот обязательно воспользуется случаем. Вот рядом со мной какой-то ланскнехт испускает дух. Его последние слова были: завтрашнего дня бросаю курить. А знакомый трактирщик Петруччо...» Все бегут. Ливень, паника, слышно, как пуля хлещет по воде. Она хохочет, что-то ее насмешило. С другим, с таким же веселым, как она, ей, наверное, было бы лучше. И она, главное, жила бы. Но кто он другой? Перебираю. Не нахожу. Служанка: «Не вините себя, суды, у госпожи была счастливая жизнь. Сколько женщин живут вовсе без любви. Возьмите хоть меня, сердце мое пустует». Петруччо: «Что остается? Пройти оставшуюся дорогу без нее». Шут: «Не хотелось бы прерывать вашу куртуазную беседу, но там кто-то скачет». Слышалось шлепанье копыт по грязи. Вдали у крайних костров смолкли. Донесся голос: «Кто такие?» «Беженцы! Беженцы!» — отвечали беженцы. «Доблестные беженцы!» — ветер относил голос. «Что сказал?» «Кто такой?» — переспрашивали беженцы. «Доблестные беженцы!» — говорит. «Мне поручено общить вам хорошую весть!» «Поручено сообщить весть, хорошую весть!» «Тивник нес жёлые отери!» — бежит. Противник понес тяжелые потери и бежит. «Важные и жени!» «Отважные беженцы!» «Ужити! Счет самой!» «Можно возвращаться домой!» «Своим гам!» «Своим гам!» «Каким гам?» «Неважно! Домой! Домой!» «Можно возвращаться!» Посланец скакал. «Так, собираемся! Смотрите внимательно!» Все смотрят, чтобы ничего не забыть. «Кто там спит? Будите бабулю!» «А это зачем?» «Тоже берем?» «Мало ли, все берем, все! Костры погасить!» Кричали дети, прикрикали женщины, вот уж потянулись первые. Тени в свете гаснущих костров странны. Служанка. — А мы-то чего сидим? — Давай, бродяга, помогай, шут. — По-моему, нас тут двое, бродяг. — Очнись, разреши побеспокоить. Трогаемся. — Петруч, куда? Служанка. — Куда все, ваша милость? Поле быстро пустует. Петруч. — А все вон уж обратно. Беженец, который поспешил обратно, приостановился. — Эй, вы! Оказывается, этот, который прискакал, не нашего герцога был человек. Его кто-то прямо в лицо узнал. Это был того герцога, приспешник. Перепутал в темноте, принял нас за трусливых беженцев того герцога. Надо, наоборот, не туда бежать, а туда бежать. Отправился дальше. Появились уж другие же беженцы. На ходу поясняли тем, кто еще не успел тронуться в путь. Оказывается, это не тот герцог понес потери, а наш герцог понес превосходящими силами противника. Призывает всех, кто способен носить оружие, понимаете? Бросил клич. Все, кто способен держать в руках оружие под знамена. Шут. Ваша милость, вы слышали? Клич герцога. Мне сдается, что вы еще способны носить оружие. Не пора ли вспомнить, что и вы некогда числились благородным человеком? Служанка. Он и сейчас благородный. И нечего. Шут. Благородные люди сейчас проливают свою кровь за дело герцога. Петруччо. Жаль, что он так заботится, чтобы корона у него сидела чуть набекрень, два пальца над бровью. На остальное не хватает душевных сил. Шут. Но сейчас речь идет не о герцоге, а о вас. Служанка. Ваша милость, прогоните его. Петруччо. Куда он пойдет? Ночь. Служанка. Я знаю, почему вы не хотите его прогнать, потому что вам со мной скучно. Боитесь остаться со мной наедине? Шут. Для наглядности он меня не гонит. Для наглядности, чтобы всем было ясно, как я ничтожен в сравнении с ним. Служанка. Смотрите, я терплю, хотя по совести говоря, он должен быть наказан. Петруччо. Ничего. Он выговорится, ему станет легче. Шут. Да уж, позвольте выговориться. Так на чем я остановился? Что люди проливают кровь. Выражение как бы образное, но кровь настоящая. Можно, конечно, и переждать, но от людского суда не уйдешь. Служанка. Он дурак. Не слушайте вы его, но ведь люди тоже дураки, жить-то с ними. Пока герцог не бросал клич, это ладно, но когда он бросил, если только это не нахальная просьба, объяснили бы мне простыми словами, а я постараюсь понять, если вам не затруднительно. Петруччо в затруднении. Как бы попроще выразиться. Служанка. Попроще, попроще. Петруччо. Но если не мудрствуя, я знаю, на кровь мода, я знаю, идет бойня, но бить кулаком в морду мне самому больно. Служанка. Это я как раз понимаю, кому приятно. Только вот потом простите, может быть, за глупость, когда все уже пройдет, никакой бойни. А сколько людей и благородных не вернутся в свои семьи, вот тогда не станете сами себя карать. А вот что главное, Петруччо, вот. В том-то и беда, вот что страшно. Так с этим до конца и жить, служанка. А если б вы, так уж и быть, пошли под знамена нашего герцога, и я б пошла с вами, перевязывал бы ваши раны, я теперь все умею. Шут, она, смею сказать, умеет еще и многое другое, об этом можно осведомиться в лацкнехтов герцога, служанка. Вы видите, что он? Я говорил, надо прогнать, не разрешайте ему говорить, велите молчать, прошу вас, Петруч, замолчи, шут. Шут. Ах, вон как вы заговорили, ваша милость. Но что делать, я человек прямой. По прямоте высказывания я занимаю пятое место в нашей шутовской среде, так что я закончу свою мысль. Служанка, не надо. Я сама скажу, все скажу сама. Потом. Петруччо. Слышь, она сама все это скажет. Шут. Ну, зачем же потом, когда можно сейчас? Потаскуха. Любой может купить тебя на время или на ночь, в зависимости от настроения. Служанка, я же для него. Смотри, как он похудел, они платили мне едой для него. К Петруччо, ваша милость, это ради вас все, боже мой, как вы похудели. Господин, как-то раз я проходил мимо вашей двери, вы были не один из своей госпожой, я невольно, невольно прислушалась. Вы ей говорили такие слова, что я до сих пор их помню, но мне хотелось думать, что вы говорили их мне. Шут. Ну, потаскуха, ну, потаскуха. Петруччо смотрел на Шута неподвижно. Лицо его исказилось, он ударил Шута. Шут болезненно улыбался. Счел меня достойно, чтобы ударить как равного? Ну что ж, тогда и я. Он поднялся из рукава, нож скользнул в руку. Петручью выбил нож и с неожиданно хлынувшим ожесточением ударил им Шута. Тот, сворачиваясь, повалился на бок. Тяжело проговорил. Его последние слова были «Сейсес». Служанка убит, Петручью. Нет, служанка убит, убит, Петручью. Я не хотел. К Богу. Я не хотел. Меня вынудили, у меня не было другого выхода. На моем месте любой прикончил бы его, а я терпел. Служанка к небесам. Бог мой, это Петручью. Спаси его. Он не хотел. Конец книги. Июль 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.